Ну что, видели вашу Сонечку? Сонечку? Когда? То есть как когда? Вчера, конечно, раз она вчера же уехала. Неужели она к вам не зашла? Так вот она какая неверная. Не знаю отчего, мне вдруг представилось, что комната моя постарела. Стены и полы облиняли, все потускнело. Паутины развелось еще больше. Не знаю отчего, когда я взглянул в окно, мне показалось, что дом, стоящий напротив, тоже одряхлел и потускнел, в свою очередь, что штукатурка на колоннах облупилась и осыпалась, что карнизы почернели и растрескались, и стены из темно-желтого цвета стали пеги. Или луч солнца, внезапно выглянув из-за тучи, опять спрятался под дождевое облако, и все опять потускнело в глазах моих. Или, может быть, передо мной мелькнула та неприветна и грустна вся перспектива моего будущего. И я увидел себя таким, какой я теперь, ровно через 15 лет, постаревшим, в той же комнате, также одиноким. После первого удара, на который я ответила камнем всей подставленной груди, смертным холодом сердца, бессмертным холодом лба, Цезаревым, смеяться нечего. И ты, Брут, в котором я слышу не укор, а сожаление, а снисхождение, точно Брут лежит, а Цезарь над ним клонится. Но сократим и скажем просто. Я не поняла, но приняла, именно как принимаю удар, потому что ты — тело, и это тело было по дороге. До моего отъезда из России в апреле 1922 года, то есть целых 3 года, я не сделала ни одной попытки разыскать Сонечку. 3 года сосуществования с нею в одной стране я думала о ней, как об умершей, минувшей. И это с первой минуты вести, с последнего слога фразы «была и уехала». Но чтобы я помнил обиду мою, Настенька, обиды не было. Я знала, что ее неприход, видимость, отсутствие, мнимость, может ли не прийти тот, кто тебе сопутствует, как кровь в жилах, отсутствовать тот, кто не раньше увидит свет, чем твоя сердечная кровь. И если я вначале как бы сердилась и негодовала, то только на поверхность поступка, надеясь этим своим негодованием обратить все в обычное, отвратить роковое. Если я на Сонечку рассержусь и обижусь, то, значит, она есть. Но ни секунды я в глубине своей души не поверила, что она почему-нибудь не пришла. Так не пришла. Не пришла. И чем больше мне люди сочувствовали, неблагодарность, легкомыслие, непостоянство, тем одиноче и глубже я знала. Я знала, что мы должны расстаться. Если бы я была мужчиной, это была бы самая счастливая любовь. А так мы неизбежно должны были расстаться, ибо любовь ко мне неизбежно помешала бы ей и уже мешала любить другого, всегда бывшего бы тенью, которую она всегда бы со мною предавала, как неизбежно предавала и Юру, и Володю. Ей неизбежно было от меня оторваться с мясом души, ее и моей. Сонечка от меня ушла в свою женскую судьбу. Ее неприход ко мне был только ее послушанием своему женскому назначению — любить мужчину, в конце концов, все равно какого, и любить его одного до смерти. Ни в одну из заповедей я, моя к ней любовь, ее ко мне любовь, наша с ней любовь, не входила. А нас с ней в церкви не пели и в Евангелии не писали. Ее уход от меня был простым и честным исполнением слово апостола, и оставит человек отца своего и мать свою. Я для нее была больше отца и матери, и без сомнения, больше любимого, но она была обязана его неведомого предпочесть. Потому что так, творя мир, положил Бог. Мы же обе шли только против людей, никогда против Бога и никогда против человека. Но как же согласовать то чувство радостной собственности, Сонечкиной, для меня, вещественности и неотъемлемости, то чувство кольца на пальце с этими отпущенными, отпустившими, опустившимися руками? А вот, так владев, можно было только так потерять. Читатель, помнишь? Или уж вместе с пальцем Сонечку у меня оторвали вместе с сердцем.